С другой стороны, что буду делать, если сумею выкрасть их? У меня сейчас два клана на хвосте плюс контрразведка Авара, плюс разведка Аратана, а Марине и ребенку надо много чего. Да и не полетит она сейчас со мной. Для нее я убийца, разыскиваемый по всему Аратану. С другой стороны, я ведь понимал, что дорога сюда — это дорога в один конец. Хотя и сопротивлялся этому до последнего. Вот только выбора не осталось. Что сейчас могу сделать? Слишком много было непонятно. Как так совпало, что переговоры между кланами начались именно тогда, когда мы прилетели на планету? Совпадение. Вот не верил я в такие совпадения. Как же я сразу не понял? Клан Гаиджи нас просчитал. Ведь главный медик клана знал примерные сроки, когда Марине нужно рожать. Он же просчитал поправку на время нахождения в гиперпространстве, и вот она, примерная дата. Плюс-минус, разумеется. А куда она прилетит рожать, тоже понятно. Цедали совсем не глуп. Интересно, зачем им я? Месть. Старшего брата бывшего мужа назначил вести переговоры. Насколько я знал, он ничем от братца не отличался, вел точно такой же образ жизни, вдобавок был уродлив, и даже медицина не могла это изменить. После переговоров они договорились, что клан Марине задержит и выдаст меня клану Гаиджи, но в этот момент на планету прилетела контрразведка и сказала, что вертела она все кланы, их договоренности, и мою тушку с планеты заберут они. Разумеется, оспаривать их решение никто из кланов не посмел. Вот только парочка моих старых друзей по флоту решила, что, встретив их здесь, как на флоте, я стану также терпеть все их унижения. Впрочем, эта парочка натасканных бульдогов привыкла, что им никто не может оказать достойное сопротивление, и здесь они решили, что без проблем разберутся со мной. Даже из оружия ничего толком не взяли. За что и поплатились. Хотя, кто знает, может, их завтра восстановят обратно. Впрочем, они и раньше не отличались умом и сообразительностью, а за мной их сюда явно отправили не просто так. Стоп. Как сразу не понял? Ведь все лежит на поверхности. После нападения имперского аратанского спецназа на систему Гаиджи наверняка все эти дела вышли на дипломатический уровень между империями, и Авар потребовал объяснений от Аратана за их действия. Система ведь не окраинная, а одна из центральных у Авара. Проверил сеть. Сети не было. Жаль не почитать, что в сети об этом тогда писали журналисты. Аратан должен был представить какие-то объяснения произошедшему. Он и представил. Аратанцы наверняка прочли местную прессу. А там меня называли «главный убийца планеты». Вот они и решили использовать это. Придумали несуществующего Эктора Гайдари, наемного убийцу, который разыскивается в 40 системах Аратана. Хотя нет. Не может этого быть, аварцы наверняка все тщательно проверили по этому Эктору Гайдари. И если даже контрразведка Авара поверила в это, значит аратанцы там сделали все так, что комар носа не подточит, заменили в базе Империи его ДНК на мою, образец у них точно был, а заменить для них там не составляло никакой сложности. Наверняка Искин просто выбрал из базы разыскиваемых преступников кого-то, чтобы рост, вес и все остальное примерно совпадало. Открыл его фотку на панели перед собой. Недолго ее рассматривал и понял, действительно есть что-то общее. Вспомнив о соглашении между империями о выдаче преступников, Аратан в случае моего задержания точно потребовал бы моей выдачи. Получалось, что по всем базам я теперь Эктор Гайдари. Наемный убийца, разыскиваемый и на Аваре, и на Аратане. Нужно будет почитать в сети, что он там натворил. Хотя сейчас, наверное, правильнее считать, что я там натворил. Мои размышления прервал сигнал тревоги. Капитан, сообщила Кианна, обнаружено движение в 5 километрах к северу от нашей позиции. Крупный наземный транспорт. Выведи на экран. Действительно, 3 сигнатуры приближались к заброшенному поселению. Они знают, что мы здесь. Определить невозможно, отозвалась Кианна. Однако их маршрут будет проходить рядом с нашей позицией. А ведь так хорошо здесь устроился. Можно обесточить челнок, затаиться и надеяться, что они пройдут мимо. Если это конвой. А это наверняка конвой. Вот только кто знает, как они среагируют, если заметят здесь челнок. К черту ожидания, пробормотал, сжимая кулаки. Сидеть здесь и ждать, пока меня обложат со всех сторон, не мой стиль. Пора действовать. В конце концов, только действие могло как-то изменить ситуацию. Любое, даже рискованное, но все же лучше, чем медленно вязнуть в этой западне. Кианна, готовь челнок к вылету. Принято, капитан. Поискал в своем архиве на нейросети местную карту и вскоре нашел ее. После чего посмотрел ближайшие поселения. Рядом находилось несколько рыбацких поселений. Видимо, в один из этих поселков и ехал конвой. Впрочем, интересовал меня Милтон Кинс, небольшой рыбацкий поселок, в котором когда-то раньше служил. Лететь туда не сказать, что было сильно рискованно, местная полиция наверняка уже получила рассылку о моем задержании. И теперь сильно удивлена тем обстоятельством, с кем она раньше служила, хотя там сейчас из тех, с кем служил в полиции, никого не осталось. Марс при нашей последней встрече говорил, что Лайза, единственная, кто там еще оставался, перебралась в городок покрупнее и поближе к столице. Вот кто будет по-настоящему сейчас удивлен, когда прочитает рассылку и узнает, с кем работал и дружил все это время, так это мой приятель Марс. Мне даже захотелось заглянуть к нему в гости и, как раньше, по-дружески посидеть, съесть грабса, выпить, поболтать. Объяснить, что это все полная ерунда, но понимал, что этим сильно подставлю его. Поэтому сразу отказался от этой идеи и решил лететь в Милтон Кинс. Там меня интересовал старый пилот по имени Флери, который возил грузы в Милтон Кинс и обратно. Он каждый день летал на древнем флайере между прибрежными поселениями и столицей, перевозя грузы и иногда пассажиров. Выскользнув из полуразрушенного ангара, челнок стартовал, по-прежнему держась низко над землей. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая океан в красно-золотые тона. Когда прилетел в Милтон Кинс, последние солнечные лучи окончательно погасли, уступив место сумеркам. Рыбацкий поселок выглядел именно так, как его помнил. Редкие фонари освещения, темные окна в большинстве домов. С воздуха он выглядел еще более депрессивным. Собственно, задачу себе сразу решил не усложнять и совершил посадку на единственную в поселке взлетно-посадочную площадку. Флайер Флери находился на том же месте, где и стоял обычно. Приземлился рядом с ним. Вышел из челнока и осмотрелся. Вокруг стояла ночная тишина, светил одинокий фонарь, освещая флайер, неподалеку торчали три почти разобранных остова флайеров и ни одной живой души. «Ничего здесь не меняется», — покачал головой. Прилетел кто-то, даже поинтересоваться не захотел, кто прилетел, зачем прилетел. «Никому не интересно». Посмотрел на флайер Флери, на его старушку.